Она заревела в голос, тут же укусила меня за плечо, вжимаясь личиком. Я прижал ее к себе, глядя теперь в темноту потолка. Ладони нежно пробегали по длинным волосам, что беспокойно разлетелись по ее хрупкой, девичьей спине. Пальцы касаются худеньких лопаток и голых плеч. Мое же плечо стало очень мокрым. Мда, ну всего затопило в слезах, ну моя хорошая, да. Бормочу я бессвязно. Сэя время от времени бормочет что-то, заикаясь и всхлипывая. Но постепенно поток слез утихает. Она притихла, шмыгая носом, зашевелилась и, приподнявшись, ткнулась в мое лицо своим, нащупала губы. Поцелуй получился влажным. «Сопливый поцелуй?» – спросил я, хмыкнув, и, пошевелив рукой, достал из инвентаря платок, не зря подготовился. «Дурак!» – фыркнула она мне в лицо, стукнув кулачком по груди. Вытер ее нос платком, вызвав полуистерический смешок. Большими пальцами провел по влажным дорожкам на щеках, вытирая их. Притянул ее личико обратно, губами прихватывая ее губы и щеки, пытаясь передать немного тепла в поцелуе, заботы и нежности. Она ответила тем же. Дальше поцелуев дело не зашло. Девушка уснула, вымотавшись морально, крепко прижимаясь губами к моей шее. Я некоторое время лежал, глядя в потолок, снова бездумно, слушал ее дыхание. Ожидал очередной подлости от жизни, но кажется, все, больше катастроф сегодня нет. Уснул без сновидений. Утро тоже выдалось необычно тихим. Сэя проспала до самого завтрака, встала собранная, деловая и решительная. Глазки иногда поблескивают влажно, но не более. За завтраком обговорили наши действия, обсудили, какие я карты доберу, продляя колоду. Сегодня последняя пятерка, завтра придется начинать новый круг. С одной стороны, довольно удобный контроль, держать в колоде минимум 20 карт, плюс пятерка карт заданий, позволяет контролировать последние два прихода карт, выбирая нужные. Тогда и резерв не схлопывается, и есть некий контроль. Правда, благодаря полной коллекции охотниц, у меня с контролем призыва девчат на самом деле даже все хорошо. Главное иметь хотя бы одну охотницу на руке, чтобы иметь возможность призвать любую из них. Но слотов опять же не хватает. Сегодня у меня на руке пока только одна карта – разрушитель. Остальные четыре карты доберу в зависимости от того, как ситуация развернется, или материализую еще что-нибудь, или возьму боевые карты или даже призывы. После завтрака и совещания начинаем заниматься по плану. Я вместе с Сеей иду к Юрика. Она уже давно встала, судя по сообщению от Эвы, занимается делами. Патрули, высланные на разведку, пока действий противника не обнаружили. Вертолетов в воздухе не видно и не слышно тоже. Юджин пока тоже никаких изменений в обстановке вокруг Тейси и Гэс не заметил. В связи со смертью Сайтера, та информация, что он получал от неких источников из рядов противника, иссякла и для нас недоступна, может только пока. Поэтому прямо сейчас, туман войны, что планирует и делает Миядзаки, я просто не знаю, и это меня тревожит. Народ в деревне гудит, о смерти Такаги уже и бобры знают. Технари готовят звуковую систему, мне уже в некотором роде знакомую, для обращения к массам и последующей его записи и распространения. К 11 утра, оно уже должно будет прозвучать. Юрика уже в штабе, она не стала занимать кабинет Сайтера, разместившись на втором этаже, в кабинете бывшего школьного психолога. До этого она занимала класс химии. Поменяли на всякий случай, во избежание эксцессов. Мы с Сэей разделились, я сначала проверил командиров, она заскочила к матери, теперь и я пришел к ней. Кабинет не обустроен, буквально завален бумагами, как Юрика, так и принесенными из кабинета Сайтера. Множество папок и коробок лежит тут и там, на столе, полу, в шкафу и на нем. Она, вцепившись в волосы, бегло читает какой-то документ из черной папки. «Здравствуйте, Юрика-сан», — говорю я, заходя внутрь. Сэя, почему-то сверкнув угрожающе глазами, понеслась проверять перенесенный в соседний дом узел связи, опять же во избежание всяких казусов. Юрика выглядит собранной, даже немного напряженной. Волосы собраны в узел на затылке, лицо все еще бледное. На ней черный пиджак и блузка. Глаза она старательно прячет за низко начесанной челкой, склоняя голову к бумаге. Губы поджаты, из-за чего прорисовываются едва заметные морщинки вокруг них. «Ты всегда таким вежливым был», — обрывает она меня, переворачивая листок и небрежно убирая его в папку. Впрочем, не обращая внимания. «Да, здравствуй, это девушка. Ханаби, она теперь постоянно будет возле меня, по возможности да. Они будут периодически меняться, чтобы бдительность не упала», — отзываюсь я. «К тому же, благодаря системе, Они смогут в случае чего в любой момент прислать мне сообщение. Раздражают, я бы не сказала, ответила она нейтрально, пожала плечами и уставилась в стол. Эва будет приглядывать за вами из невидимости в ближайшее время, добавляю я. Так, если кто-то решит на вас надавить, ХМ, он может совершить ошибку. О, понятно, все так же, не поднимая взгляда, говорит она, так и не предложив сесть. Вы готовы к прямому эфиру? Спрашиваю я, плюнув на условности и усевшись на обычный, офисный стул напротив нее, предварительно сняв с него коробку с бумагами. Думаю, да, стукнув ногтями по столу, кивает она. Просто рассказать людям правду, с этим я справлюсь. Хорошо, запись с вашим выступлением будет транслироваться по радио. Машины со станциями ретрансляторами уже разъехались, диск с записью тоже будет изготовлен и размножен сразу же. Доверенные люди развезут копии по деревням. Ты уже все продумал, отбивая ноготками дробь, говорит она. ХМ, у тебя есть планы на меня, только не виляй. Она подняла голову, все так же отбивая ногтями дробь, вперевшись в мои глаза фиолетовым неоном своих. Вспомнил предупреждающий взгляд Сай, когда заходил сюда. Наверное, парой слов они перекинуться успели. Я и не вилял никогда, честно отвечаю я. Не было и сейчас нет. Сай для меня важнее. ХМ, хорошо, хорошо. Бормочет она, уставившись в стол на несколько секунд, разрывая контакт, после чего, вскинувшись, продолжила. «Я надеюсь, ты не будешь пытаться воспользоваться ситуацией с утешением несчастной вдовы. Я, Юрика сама, все готово». Заглянула в кабинет молоденькая девушка с короткой стрижкой. «Вот и отлично!» Кивает она ей одновременно, так выходит, что и мне, вскочила взглядом меня поднимая и указывая им на дверь. «Я же ничего не обещал!» Проворчал я несколько раздосадованно, выходя первым. Звукозаписывающую студию соорудили, что называется, на коленке. Впрочем, звук может и не особо чистый, но особой роли это не сыграет, ни концерты, ни опера, все же. Она разместилась в спортзале. Женщина зашла в кабинку. Звукорежиссер, еще одна молодая женщина, подскочила к ней, показывая и что-то объясняя. Я расположился на выходе, чтобы слышать, что она будет говорить из динамиков. Весь текст своей речи она подготовила сама, за очень короткое время. Я лишь упомянул, что ей следовало бы сказать, но особо не давил. Главное, она произнесет, остальное скажут пушки. С треском загудели статикой репродукторы. Взвизгнул микрофон протяжным стоном, и ее голос разнесся по деревне. Пусть не всей, в основном ее услышат те, кто пришел к ее центру. Начало она, как и положено, с приветствия и представления, что, впрочем, не затянулось надолго. С прискорбием вынуждена сообщить, что мой муж, Сайтира Такаги, мертв, правильнее будет сказать, убит. Убит вероломно, прямо во время его речи, где он должен был раскрыть заговорщиков, чьи действия привели к гибели миллионов наших соотечественников. Я была там, пуля попала в золотую брошь, что он подарил мне на годовщину, и его подарок сохранил мне жизнь. И хотя я не избежал ранения, мое сердце истекает кровью от раны, нанесенной потерей моего мужа. На несколько секунд наступила тишина. Повернув голову, посмотрел на кабинку. Юрика, отодвинувшись от микрофона, потерла пальцами висок, быстро проведя ими же по кончику носа. Не наигранно. Как его верная жена, я должна довести дело до конца. Правда, правду, что должен был обнародовать мой муж, заключается в следующем. Вспышка не была стихийным бедствием, роком злых сил, это было хладнокровно запланированное и исполненное убийство миллионов, а скорее всего и миллиардов людей. И это сделали люди, не только за рубежом, но и наши соотечественники приняли в этом участие. Эта правда вскрылась при допросе захваченного и довольно известного банкира и финансиста, Кударю. Он пошел на добровольное сотрудничество, рассказав нам о том, какие планы они строили до вспышки и после нее, и как именно мой муж помешал их реализации. Юрика продолжила говорить. Возможно, поступи Сайтера так же, как это делает сейчас она, и он был бы жив. Подавив вздох, я взглянул на лица стоящих рядом бойцов, что охраняли выход на футбольную площадку. Равнодушных среди них нет, обеспокоенные, злые, жесткие взгляды. А она продолжала с нарастающей экспрессией. Миядзаки узнал об этом, в страхе, потерять шанс захватить провинцию, теряя возможность удержать ее даже силой оружия, в отчаянии, он убил его и близких соратников, что были рядом. Пуля должна была оборвать и мою жизнь. Он попытался заткнуть нам рот, но просчитался. Истина. Истина дошла до людей, дойдет она и до солдат самообороны, на штыки которых он опирается. Мое сердце жаждет отмщения. Отмщения не только за моего мужа, за гибель нашего мира, за потери и жертвы, что мы понесли. Я прошу вас, одолжите мне ваши силы, чтобы бороться с ним. Прямо сейчас он собирается с силами, чтобы устроить очередную бойню. Он считает, что убив моего мужа, лишил нас сил к сопротивлению. Да, он был лидером. Возможно, я не смогу быть таким же лидером, как и он. Точно не смогу. Когда найдется человек, что сможет повести вас за собой, я не буду мешать. Но прямо сейчас нам нужно бороться. Иначе эти люди победят. Спасибо, искренне надеюсь на вашу поддержку. Юрика Такаги. Не самая плохая речь, произнесенная практически экспромтом. У нее не было особо времени продумать ее. С одной стороны, это плохо. С другой, прозвучала она, как мне показалось, искренне. Юрика вышла из кабинки, вытерла снова покрасневшие глаза. Черная юбка, пиджак, колготки и туфли. Даже черный шарфик. Не хватает только шляпки с вуалью. Сэя тоже оделась в темное. Я сразу и не сообразил, в этом мы схожи. Не успел я подойти к ней, как показался коротышка Такаима с красными волосами, в черном костюмчике, что и проводил двоюродную сестру, опершуюся на его плечо, в кабинет. Ну, пусть Шизука на него вроде бы больше не жаловалась. Эва, если что, за ней присмотрит. Инструкции я ей дал, когда вмешиваться, а когда нет. Примерно в течение часа копии записи будут готовы. В кабинке тем временем заняла место ассистентка, что, настроив микрофон, быстро отбарабанила еще одну речь, в том числе и для радиоэфира. Уважаемые сограждане, в доказательство слов Юрика Такаги, мы запускаем звуковую дорожку видеозаписи допроса Кударю, не в полном виде, часть его слов требуют проверки. Спасибо за внимание. И из динамиков понесся голос старика. Вот, я, получается, продюсер, а он звезда. Я же отправился в оперативный штаб узнать обстановку. А она, право слово, тревожная. Перемещений пока никаких не видно. Вообще ничего не видно и не слышно. Вертолеты не летают. Разъезды не ездят. Миядзаки явно тщательно готовится к следующему ходу и делает это скрытно. Что же, мы тоже готовимся. В радиоэфире копия речи крутится. Ее будут включать на нескольких волнах каждые час-два. Доверенные люди, получив диски с записями, отправились по контактам, обозначенными лично Юрика. Первую копию получат жители Сиба. Такаги же, мать и дочь, занялись собственно похоронами Сайтера. И в связи с обстановкой, проходят они не слишком торжественно. Крематория как такового в Фудай нет, но тела уже приноровились сжигать в специальной печи. Тянуть с ними не стали. Если Миядзаки начнет прямо сейчас, то их и вовсе нормально не провести. Его тело, уже отмытое и одетое в черный костюм, покоится дома, куда небольшими группами заходят его соратники, выразить сочувствие Юрика и Сае, что стоически находится рядом с матерью. Я тоже постарался быть рядом с ней, но с периодически шипящей рацией, ощущал себя там не к месту. Буддистов, монахов и действующих храмов как-то не наблюдается, поэтому отпевание его проводили, как могли. Шестеро его соратников донесли тело до печи, в уже крепко сколоченном гробу. Юрика уложила внутрь белое кимоно и высыпала 6 монеток на них сверху. И в 2 часа дня, серым пеплом и черным дымом, он вылетел в трубу. Он же может стать тоже последователем какого-нибудь бога? Спрашивается, я тихонько вздохнув, глядя на черный дым, валящий из трубы. Я не знаю, но, почему бы и нет? Пожимаю я плечами. Он довольно амбициозный человек. Культиватором легко мог бы стать. Сельскохозяйственным трактором? Удивленно переспросила она. Похоже, трудности перевода. КХМ, я немного не о том. Вздохнул я, подавив улыбку. О постижении законов Дао. А, ну почему бы и нет? Согласилась она. Главное, чтобы не последователем старого мудака. Добавил я едва слышно, обнимая девушку за плечи. День идет как на иголках. Юрика зашилась в работе. Я курсирую от нее. Вдруг она найдет в записях Сайтера контакты с его агентами, до штаба и обратно. Сэя ей активно помогает, разбираясь с текучкой, а потом перемещается в узел связи, превращенный в штаб. У меня припекает еще и от мелочи жизни, проклятий. Пожиратель мне компенсирует потери своим неугомонным жором. А вот разрушитель миров требует, чтобы я делал по 100 фрагов ежедневно и лично, или должен платить как минимум необычными паками. И хотя их у меня даже в избытке, но неприятно, черт возьми. А наши, теперь в какой-то степени уже и мои тоже, люди, готовятся к боевым действиям. Вооруженного народу много. Часть занимает позиции, выдвинувшись на несколько километров к Таисе, прячась по лесами. Другая сосредоточилась около горного лагеря, в том числе и в нем самом и по окрестностям дороги. Благо от мертвецов все уже месяцы как зачищено. Резерв, человек в 100, сосредоточился в деревне. Как ни странно, но теперь у нас оружия больше, чем мы можем вооружить людей. Маятник благодаря куда качнулся в другую сторону. Главная проблема одна, большинство опять нифига не умеет. Проблемы роста. Всего у нас 340 человек, из них чуть меньше сотни в Тейсе, если, конечно, Юджин с нами. Но свет есть, он каждый час докладывается, и подозревать его становится все труднее и бессмысленнее. Еще примерно до 3-4 сотен, так Аги планировал получить в деревнях, что перешли на его сторону, что практически сравняло бы его силы с силами Миядзаки и Мацуда. Он даже раздал им часть трофейного оружия в качестве аванса. Если все пойдет по худшему сценарию, часть этих людей выступит на стороне Миядзаки и Мацуда. Хотя я уже не очень понимаю, насколько важную роль играет его брат военный. Возможно, что и чисто подчиненную. Может быть и так, что они вновь станут нейтральными. Это немного облегчит мне жизнь. Ну и конечно нельзя сбрасывать со счетов вариант, что часть из этих людей выступит на нашей стороне. После выступления Юрика, такие шансы вполне себе есть. Выйдя в очередной раз из школы, направился к штабу. На улице легкий ветерок, прохладный, северный кажется, как раз с гор. Перистые облака застыли в голубой вышине. Внимание привлекли далекие раскаты, словно в горах идет гроза. Некоторое время иду, прислушиваясь, пытаясь сообразить, что именно я слышу. Ноги невольно переходят на бег. Узнавание приходит не сразу, требуется несколько секунд. Точно такие же звуки я слышу, когда использую карту арт-удара. Вовремя, замечается я, едва я заскакиваю внутрь укрепленного домика. Женщины-радистки и телефонистки сидят в полуподвале, мужчины чуть выше с рациями и картами. Началось. Юджин, тут же уточняю я. Нет, патрули с большого расстояния заметили движение в сторону Сиба, качнула она головой. Думаешь, у Юджина тоже? Зазвенела синяя трубка проводного телефона. Мы многозначительно секунду смотрели друг другу в глаза. Она, криво улыбнувшись, кивнула мне на него. Я ухватился за дешевый, гладкий пластик. Это Юджин. Едва я поднес ее к уху, слышу его быстрый речитатив. Началось. Они долбят по нам артиллерией. Юджин. Олег, пока ударили только пристрелочными. Вертолеты, техника, ничего. Берега чистые, на той стороне у меня патруль. Они противника не наблюдают, километров на 6 дорогу просматривают. Со стороны Ашиками тоже движений нет. Долбят с дистанции. Понял, наши патрульные засекли выход их брони. Треск взрыва в нескольких километрах заставил вздрогнуть сразу всех в помещении. Судя по направлению, прилетело по горному лагерю. Тут же пришло подтверждающее сообщение от парней, вставших там в оборону, тоже пока только пристрелка. «Олег, твою мать, еще прилетело», — выругался Юджин на смеси английского и японского. «У нас тоже работают арты», — говорю я ему, взяв эмоции под контроль. «Обрабатывают горный лагерь. Ты не помнишь, сколько там офицер говорил у них орудий?» «Да откуда я помню?» — раздраженно отозвался он. «Батарея, кажется», — пробормотал я. «ХМ, а сколько в японских батареях орудий? Ты издеваешься. Считай количество прилетов», помолчав, говорю я, «одновременных. Доложись, как определишь». «Понял, понял». Получив четкие указания, успокоился он и отключился. «С, узнай, сколько одновременных разрывов наблюдают в районе горного лагеря. Прошу я девушку». «Угу». Тут же отправила она запрос. «Думаешь, это важно?» «Пока косвенный признак. Тяжелые орудия обозначают количество огневой поддержки для подразделений, что выдвинулись к нам или Юджину», поясняю я, глядя на сосредоточенную девушку. «Если они поделили орудия поровну, то удара будет два, или один будет ложным, может быть». «Поняла, а если не поровну, один удар основной, второй сковывающий, такое тоже может быть», пожимаю я плечами, обозначив улыбку, хотя ситуация не смешная. И новая серия разрывов, отражаясь эхом от гор, донеслась от нашего блокпоста. «Два одновременно», — со свистом сообщила рация. «Пока они даже в лагерь не попали, в лесу снаряды рванули». «Принято», — отзывается Сэ, кивнув одной из девушек взять на себя рацию. «А если не все, значит, вывели все, что стреляет, или в резерве держат», — отвечаю я. В новом грохоте взрывов тренькнул телефон. «Да, от 3 до 6. доложился Юджин сразу же. «Сносит поселок сволочи, долбят по площадям. Ну, у нас два, значит у вас до четырех, держитесь пока, главное приближение пехоты не просидите в укрытиях». «Да уж соображаю», — рычит он в ответ. «Тогда до связи, кладу я трубку». А артиллерия продолжает долбить, рассылая эхо разрывов во все стороны. «Пока по деревне они не бьют, не знаю, просто это предупреждение». Так сказать, демонстрация силы и решимости или что-то иное. Но это работает не только против нас, но и на нас тоже. Ведь старые слухи, запущенные чуть раньше, снова получили подтверждение. Вертолеты. Снова шипит, свистит рация. Два. Через несколько секунд мы услыхали гул винтов. Этого следовало ожидать. Новая серия разрывов скрыла шум лопастей, а следом свистнули реактивные снаряды, что с частым треском и хлопками более слабых взрывов обрушились на многострадальный горный лагерь. А вот и птички, вздыхаю я, взглянув на пару мужиков, что сидя с картой и запрашивая по рациям позывные командиров отделений, пытаются разобраться, есть у нас потери или нет. Патрули в лес, пусть не отсвечивают. Уже, кивает один из офицеров Макатайкута, зрелый мужчина, лет 40, с бородкой под кардинала Ришелье, правда без усов и глаза очень уж узкие. Яри 5 докладывает, что слышал что-то похожее на звуки выстрелов со стороны Сиба. Один из агентов вышел на связь, подтверждает, артиллерия где-то неподалеку от них, успевает сообщить радистка. Как снова громыхнуло несколько разрывов. Потекли ручейком доклады, один за другим, превращаясь в словесную бурную реку. Наши передовые дозоры непрерывно отчитываются о наблюдаемых секторах. Вертушки, отстреляв реактивные снаряды и выпустив несколько птуров, ушли. Артиллерия затихла, возможно, внося поправки в прицелы, но где тогда наблюдатель? Выдвинули скрытно группу корректировщиков, раненых от авиаударов и артналета нет. Юджин, после того, как арта стихла, выходит на связь. Вертушки к ним прилетели, обработали с дальней дистанции северные окраины поселка и ушли. Убитых пока тоже нет. Около получаса проходит в тревожном и напряженном ожидании. Юрика, Саика и ее охрана перебралась в штаб. Надеюсь, к нам не прилетит. Разгорается пожар на автостоянке около горного лагеря. Машины, что были собраны вдоль дороги нашими эвакуаторами и не нашедшими свое применение, собирались там, как в отстойнике. И вертолетчики по этому скоплению транспорта противотанковые ракеты и всадили. Черный дым тянется к небу, хорошо видимый из фудай, жирный из-за десятков одновременно горящих салонов и покрышек. Обильный он поднимается вверх, возносимый воздушными потоками, и изгибается искривленным крюком в сторону гор. Бронетехника противника, двигаются от Сиба в нашем направлении, до 20 машин, испуганно сообщает радистка. Подтверждение от патрульного Яри-5, засекли их, 26 км от горного блока, уходит проселочными к нам, оставили пешую пару наблюдателей, дублирует через минуту Макота, и тренькает синий телефон, Юджин снова выходит на связь, лично беру трубку и слушаю его доклад, кажется, главный удар обозначился, выслушав, бросаю ему короткое, жди, Олег, хмурится Сэя, большая группа приближается к плотине с запада, еще одна, машин в 30-40, в том числе и броня, идет с севера на Таиси, сообщаю я им и снова подношу трубку к уху. Юджин, что, главный удар похоже по тебе, понятно, я попробую решить проблему около горного блока, как можно быстрее, ты, держись в общем, если получится, вечером уже выдвинемся к тебе, понял, отрывисто говорит он, жду, похоже все серьезно, положив трубку говорю я, вздыхаю, времени опять в обрез. Поэтому начинаем оперативно. Глава 82. Горный блок. День. 115. Вариантов развития событий. Великое множество. Из имеющейся информации. Вот как я вижу действия противника. Первое. Удар на Таиси и ГЭС основной. Для этого противник выделили большие силы. Нельзя исключать и повторную высадку десанта с реки. Правда, сомневаюсь, что участвовавшие в прошлый раз добровольно на это пойдут. Но все же. Еще. До 4 орудий тяжелого калибра и около 50 единиц транспортных средств, в их числе и бронемашины. Понятное дело, не все они набиты пехотой. Часть – это грузовики с боеприпасами. Вряд ли они приехали с одним боекомплектом, тем, что на себе утащили. Другая часть – это, возможно, те же Комацу с пулеметами. Но даже так, в лучшем для нас случае, у них превосходство двукратное по людям, может и больше. Плюс тяжелое вооружение и вертолеты. С нашей стороны удар вспомогательный. Для чего он нужен? Чтобы сковать наши силы боем и огнем, не дать перебросить резерв из Фудай в Тейси. При этом, противник не стремится просто обстреливать деревню, нет, он обстрелял и готовит удар на горный лагерь. Тем самым, если мы вдруг бросаем все силы к Тейси, оставив только их минимум оборонять Фудай и горный лагерь, то, учитывая огневую поддержку, оттуда он парней может и выбить, вынудив отступить к деревне, после чего подтянет орудия ближе, сам усядется в горном лагере и уже спокойно и методично начнет равнять деревню с землей. Но тогда есть шанс срыва штурма Тейси и разгрома основных сил. ХМ. Нет, я бы высадил вертолетный десант в лесу, уселся бы в удобной для наблюдения за дорогой точке, и, нет, не палился бы, обстреливая машины. У них есть кобры с ракетами, просто вызывал бы вертушки и они сожгли бы большую часть машин с подкреплением по дороге. Учитывая превосходство в силах, пара одиночных, проскочивших машин, погоды не сделает. Если, конечно, в одной из этих машин не буду я, но даже в этом случае... Это не гарантия успеха. Даже если я возьму 5 преобразований, то меня достаточно будет убить 6 раз, хотя у меня и есть сегодня разрушитель, это реально. Да и не все карты как разрушитель могущественны. Так, допустим, противник посадил наблюдателей. Их нет смысла высаживать вблизи от Фудай, высадку могут спалить, а вертолеты они уже теряли неоднократно. Нет смысла высаживать и вблизи от Тейси, по той же причине, если только это не штурмовая группа, что зайдет с тыла. Но про это Юджин не обмолвился, значит тыл у него в безопасности. Еще одна причина, почему они там не нужны, машины им придется сжигать самим, вертолеты просто не успеют долететь, а дежурить в воздухе все время, они не смогут скорее всего, расстояние слишком большое. На половине пути тоже нет смысла сидеть, 30 километров даже грузовик промчит минут за 15-20. Учитывая, что вертолетам надо подлететь, то, если они есть, то высадили их посередине пути, и потом они пешком подошли ближе к Фудай. По логике так получается, чтобы успеть сообщить о выходе наших машин, и только уши к Юджину и приедут, остальное сотрется по дороге. А резервную группу выдвинуть к Тейси, но с парой гранатометов или крупнокалиберных пулеметов, чтобы принимали те уши, что доедут и лишать малейшего шанса. Конечно, в итоге их могут отогнать, но пешком по зеленке гонять их некому особу. Но это только если у них есть такие бойцы. Вариант, если я не прав. Основной удар все же по Фудай, а отвлекающий на ГЭС и Тейси, чтобы мы снимали силы и их возможно еще и пожгли в пути, то ситуация все такая же, противнику сначала нужно пробить горный лагерь, за это время его укрепили неплохо, но против артиллерии сомневаюсь, что устоит, разберут. Сковать силы Юджина вокруг ГЭС и Тейси, не дать прийти им нам на помощь. Если Фудай падет, то они сами рано или поздно сдадутся. Ну а если нет, на них уже обрушится вся мощь сконцентрированной группировки. Но в этом случае они готовы к затяжному истреблению людей, что в принципе понятно, это тоже вариант стратегии. Запугать остальных, чтобы пикнуть боялись, а потом как-нибудь стерпится-слюбится. Кстати, я забыл, мы же им свет отключили, спрашиваю я после того, как в более краткой форме изложил для окружающих свои мысли, под резкие разрывы артснарядов, но пока все мимо. Да, еще вчера, сразу распоряжение Юджину дала, кивает Сэ, бросая взгляд на мать. Хорошо, бормочу я, вижу, как Юрика сдержанно кивает, а то у меня из головы напрочь вылетело. Так и что делаем? Хмурится Рика, присоединившаяся к нам, здесь собрался практически весь мой актив. Первым делом нужно высвободить 100-200 бойцов, задумчиво говорю я, сорвав им возможность наступления на горный лагерь. Блок, поправил меня Макота. В радио и на карте он теперь обозначен так. Для этого они должны понести потери, отстрелять часть боезапаса и неплохо было бы уничтожить артиллерию. Кивнув на поправку, продолжаю я. Карта арт-удара у тебя не израсходована. Тут же напоминает Рика, ударить по ним их же оружием, угу, но ею не дотянуться, нужно подобраться ближе, отклоняю я предложение, не на этом этапе, ХМ, задумалась она, дракон, робко предложила Сэ, как вариант, пробормотал я, но тратить карту, ХМ, о будущем думать тоже надо, нет, дракон резерв на случай появления бедствия степени угрозы, смерть, или грохнет катастрофу, или того, кто ее породил, кивает Сэ. Взрывы стихли и на пару минут наступила тишина. Ладно, что еще? Доклад Яри 4. Противник достиг рубежа в 10 километров и начал спешиваться. Вмешивается в наше рассуждение Макота, судя по взгляду, совершенно не понимая, о чем именно мы говорим. «Так, а наши люди насколько рассредоточились от горного блока?» – спрашиваю я, подходя к карте, уложенной на столе. «До дороги», – показывает он отметки, нанесенные карандашом. «Основные силы непосредственно на самом блоке и вокруг него, чтобы как в прошлый раз его заблокировать не смогли и сразу к Фудай выйти». «Понятно, ХМ». Не успел я задуматься, потянув за ниточку наклюнувшийся вроде как вариант действий, как одна из радисток сдернула с головы наушники и вскрикнула. Они запустили на открытой волне обращение, зацикленное, такое же, как у нас. «На громкую можно включить?» Тут же спрашивает Цэ. «Да-да, я сейчас», выдернув наушники и щелкнув переключателем, суетливо сказала она. «Абы предотвратить еще большое число жертв с момента его ликвидации, так и люди, что им подчиняются, сдавайтесь, сложите оружие и допустите подразделение сил самообороны на захваченную вами территорию, гарантируем жизнь и свободу всем, не замешанным в убийствах граждан Японии и бойцов самообороны по завершению операции. В ином случае, по вам будет применен весь спектр вооружений сил самообороны. Время ультиматума – 1 час. Они его начали передавать несколько минут назад», тут же добавляет радистка. Несколько десятков секунд напряженного ожидания, и оно запустилось снова. «Это сообщение, ультиматум законных войск самообороны на данной территории Японии. Сайтера Такаги, создавая частную армию, нарушил множество законов Японии. Проводя свою политику в жизнь, он, имея цель стать диктатором, принялся проводить очерняющую политику на командующих сил самообороны, как единственную сохранившуюся структуру после случившегося катаклизма. Попытки мирных переговоров ни к чему не привели и были им саботированы. Было принято решение о его ликвидации, как человека, несущего угрозу национальной безопасности. Все его слова – гнусная клевета, махинации и манипуляции. Придерживаясь политики миролюбия, мы даем вам шанс. На 1 час мы прекращаем огневые меры воздействия. Сопротивление армии приведет к большим жертвам, в том числе и среди мирного населения при проведении операции. Дабы предотвратить еще большое число жертв с момента его ликвидации, Такаги, что за бред, взъярилась Сэ, выдержавшая концовку и взорвавшаяся, услышав начало. Это голос Миядзаки, прошипела Юрика, ее лицо внезапно приобрело очень жесткое и неженственное выражение, глаза запылали от ненависти. Хороший ход, задумчиво пробормотал я, а Миядзаки обучаемый, вполне рабочий план, наше слово против его. Да еще и военные начали действовать грамотно, спешились заранее, пока выйдут на рубеж атаки, как раз и время ультиматума пройдет. Олег, возмущенно уставилась на меня Сэя, сверкая глазками. Что, жаль конечно, что он не конченый идиот, было бы заметно проще, пожимаю я плечами и отвернувшись, от раздувшихся в возмущении щечек и бешеного возмущения в глазах Юрика, снова пробегаю взглядом по карте. Что делать-то будем? Спрашивает Макото, многозначительно потирая свою кардинальскую бородку, для того и растил, наверное. Так, артиллерию они скорее всего на проселках где-то прячут, и по ним же протащили, иначе бы грузовики с пушками наши наблюдатели спалили, разглядывая на карте пометки грунтовых и просто старых дорог, что отмечены возле Сейба, говорю я, обозначая примерный радиус, где она может быть. Наш агент оттуда о ней докладывает, а это 28 километров по прямой. ХМ, а с какого расстояния и направления, он говорил, хотя бы примерно, восточная часть, километрах в 3-4 слышал звуки выстрелов, сообщает одна из радисток. Ага, а так получается даже ближе, ХМ, бормочу я, на предельной дистанции вроде как бьют, жаль я их точные характеристики не знаю, но разброс большой, слишком уж на стрельбу по площадям похожи. Да и расчеты у них скорее всего не обученные, улетели же они вроде как, нам их не достать, с сожалением ворчит Макото. Значит так, Эва, выдвигаешься по дороге, сейчас, пока вертушек нет, на мотоцикле, мотоцикл же рабочий есть, хоть один, спрашиваю я, повернувшись к Юрика. Найдем, уверенно кивает она, быстро справившись с гневом, сразу отправляя одного из своих порученцев. Сколько сможешь, проедешь, потом бегом, ножками, говорю я охотнице, что вышла из невидимости рядом со мной, заставив Макото и еще парочку наблюдающих за нами офицеров испуганно подскочить. Не потеряешься по дороге, справлюсь, уверенно говорит она. К бумажным картам я привыкла, но, на это минимум пара часов уйдет, 10 километров преодолеть и еще найти их надо будет. Правда, разведывательный комплекс поможет. Угу, ну искать тебе относительно просто будет, скорее всего, когда они долбить будут. Указывая район предполагаемого поиска на карте, говорю я. Проберешься, смотри по обстановке, если народу много и к самим орудиям подобраться будет сложно, то взорви грузовики и снаряды, что они с собой привезли. Сомневаюсь, что у них людей все же хватит за всем присматривать. Намотай сразу переклит на палку какую или камень, в машину забросишь, в общем разберешься. Угу, кивает она, задумчиво разглядывая карту. Да, если не сможешь уничтожить орудия, то приглядывай за ними, приедут забирать, ну и действуй. Поняла, кивает она. За час они пристреляются, хмурится Макота, взявшая себя в руки, видимо вспомнив о слухах обо мне и секретном отряде. Ультиматум закончится, пехота подойдет и... Угу. Поэтому сделаем так, я, Алина, Рика, Кота, ты на большую дальность работать сможешь, большую, уточняет он, более километра, только огневой поддержкой, качнул он головой, тогда останешься здесь, кто-то еще, Сильвия и гоблины, прихожу я к решению, Сойка, ты тоже, копья оставляй, постреляешь, как сможешь, поняла хозяин, бодро кивает девушка, Ханаби, пока приглядывай за Юри. Такаги-сан, инструкции своим призванным на этот счет я уже раздал. Олег, подняв бровки, ждет разъяснения Сэя. Завяжем их в бою с гоблинами в километрах 2-3 от горного блока, как успеем, начинаю пояснять я и одновременно готовиться, помечая на карте для здешних офицеров, куда мы примерно выдвинемся и как будем возвращаться. Жаль, не успел Сойке РПГ встроить в карту и Алине защитный амулет. Потянем время, сколько сможем. Потому что если их пустить до самого блока, они огонь артиллерии сюда перенесут, могут, или разбирать его начнут, уже целенаправленно. Возьму карту наводчика ПТУР, вместе с Рикой их с километра полутора поддержу, Сильвия нас прикроет. Идеально час, там и Эва справится. Вертолеты, хмурится Сэ, ища слабые места в моей задумке. Если вы устроите засаду на дороге, то будете уязвимы. Да, и Дину не отзывая девчат я пока призвать не могу. Она в отбое, соглашаюсь я, это то, с чем мне и в самом деле трудно справиться. Придется рискнуть, у меня силовое поле есть, Сильвия тоже нас прикроет. В крайнем случае, применю магическую ракету или смерч, ну или вытащу Дину. Так, кивает Сэ, уловив смысл моего плана, но хмурое выражение с личика не ушло, переживает. Нам за это время нужно подготовить группу, что отправиться на помощь к Юджину, верно, но если, как ты говорил, там посадили наблюдателей, угу, отправлять их по готовности не стоит, киваю я, у меня есть пара вариантов решения, ох, вздыхает она, с тревогой глядит мне в глаза, подавив сомнения, что за варианты, время, напоминает мне Рика, угу, короче, первый, отправить 3 машины с Кунайчи, они привлекут на себя внимание вертолетов, а потом провести основную группу бойцов, когда они будут уничтожены, я не умею управлять, тут же рушит план Ина, и я, с печалью в голосе сообщает Ханаби, нужно было бы учить, ну тут был и минус, 1-2 вертушки они могут держать в резерве, это кстати тоже на нас может сыграть, если основной удар по ТСИ и ГЭС, киваю я, принимая то, что вариант по сути остался один, второй ненадежный и займет много времени, если вообще выгорит, использовать духа ворона, какого духа? Переспрашивает обалдевающий Макота, не понимая половины предлагаемых мною решений, остальные 2 офицеров помалкивают, но выглядят опешившими. Дрон, вздыхаю я, закатив глаза, а, уф, облегченно выдыхает он, бормоча себе тихо под нос, спросить что ли про гоблинов или не стоит, придется смотреть его глазками. Покосившись на еще одну пару, что таращится на его и меня, говорю я, похоже это их слухи про демонов все еще беспокоит. ХМ, а у меня есть. Это займет много времени, а мне не разорваться. Понятно, девушка задумалась. А он сам смотреть не сможет? Ну, уже задумался я, а чего, он же дух-монстр, а не дрон в самом деле. Надо уточнять, насколько он умный. Дрон умный, пробормотал себе под нос Макота и вздохнул, пожав плечами, принимая все усложняющие реальность с истинным фатализмом восточного человека. С улицы донесся треск мотоциклетного двигателя. Вскоре... После короткого топотка, к нам залетел посланный Юрика порученец, девчонка лет 18, доложила бодро, байк доставлен, молодец, похвалила ее Юрика, одобрительно кивнув, так, фургон для гоблинов, тут же смотрю я на Юрика, нагло давая ей следующее поручение, Проскочим до горного блока на нем, оттуда пешком, так безопаснее. К нашему дому его отправьте, вместе с водителем. 5 минут, тут же кивает она, отдавая распоряжение уже по проводному телефону. Хорошо, Кота, пойдем, поможешь вооружить гоблинов, говорю я, добавляю, взглянув на Саю. Сейчас уточню по ворону и сообщу. Поняла, усмехается она, и обращается к Макота. Людей там пока не предупреждайте, связь прослушивается скорее всего, как выдвинуться, тогда и сообщите. Угу, кивает он. Рика, Алина, Сойка, Силь, идемте, зову я девушек. Эва, ты тоже, мотоцикл здесь. Поняла, девушка выходит передо мной, остальные следом. На улице кроме нас ни души. Люди уже спрятались в подготовленные убежища. Ярко сияет солнце. На фоне чистого, голубого неба, хорошо виден огромный столб черного дыма от горящих машин. Подавитель эмоций у Эвы включен. У Сильвии по ее же просьбе не отключал. Эва в своем костюме, с полным снаряжением, оценив байк, показала мне пальцы колечком и, дав газу, стартовала с лихой прокруткой. Может, и Кунайчи стоило бы послать, предлагает Рика. У меня будет для них другая работа, качнул я головой, садясь в хамви. Если ворон найдет тех, кто наблюдает за дорогой. Ясно, тут же кивает она. Главное, чтобы Юджин продержался, пока мы тут возимся. Ну вот и посмотрим, чего он стоит. Да уж, хмыкнула она, садясь рядом. Алина, ты будешь вместе с гоблинами, на ближней дистанции, говорю я, трогаясь с места. Если будет возможность, работая из плазменного пистолета по бронемашинам, да и вообще, как можно чаще, будешь ранена, не тяни, сразу сообщи, я тебя отзову, Сойка тебя тоже касается. Поняла, кивает Алина. Но позвольте ранение оценивать самостоятельно, господин. Позволяю, ворчу я. Просто. Я воин, спасибо за заботу, господин, прерывает она меня, вижу в зеркале заднего вида легкую улыбку. Хозяин добряк, хихикнула Сойка, ткнув Алину локтем в бок. Хмыкнув, качнул головой. Рика, покосившись на меня, пробормотала что-то себе под нос. Не стал переспрашивать, сосредоточился на дороге. Примчали домой, загнал машину в гараж, дабы не привлекать внимания, вдруг вертушки появятся. Тут же созвали гоблинов, что продолжают охранение периметра. Крысы я все еще не исключаю, но сейчас надо действовать решительно. Поэтому, все в бой. По моей задумке, они свяжут противника в ближнем бою, настолько, насколько получится. Поэтому каждый гоблин получил по паре осколочных гранат, плюс выдали 4 штуки одноразовых гранатомета М-72, полученных от щедрот Куда. Я их проинструктировал, как ими пользоваться, благо это довольно просто. Рика тем временем проверила Гекату, взяла снайперских и обычных патронов крупного калибра. Гоблина-снайпера вооружили дополнительно СВД, не зря же я на нее кристалл лит тратил, пригодилась в какой-то мере. Все-таки скорострельность может помочь, Кота принялся за его инструктаж. Сойка и Алина вооружены штурмовыми винтовками тип 64. Сначала хотел Сойке выдать гранатомет тоже, но в итоге решил, что пусть действует налегке. Отзывать, что Алину, что Сойку до боя, тоже неправильно с точки зрения отношения к ним. Получается, что я им не доверяю совсем. Да и это все же боевой опыт, пусть набираются. Да и если с Эвой что-то случится, смогу вытащить ее из отбоя. Воины стрелок вооружились ручными пулеметами Сумитома МТК-62, остальные – штурмовыми винтовками тип 64. Свои стволы они тоже возьмут, поэтому нагрузка у них довольно мощная на каждого. 5 минут, короткий инструктаж проведен, на большее времени нет. Подъезжает фургон, на котором мы отправимся. Противник спешился и рассредоточился вокруг дороги, выдвинул головные дозоры. Сэя исправно сообщает мне новости в реальном времени. В общем, они предыдущие ошибки допускать вроде как не намерены. Продвигаются неспешно и осмотрительно вперед. 6 часов у них светового дня есть на все про все. Пока гоблины грузятся в машину, я добавляю карту призыва, дух ворона. На моем правом плече появляется здоровенная птица с довольно пугающим размером. Ворон, явно не простая ворона, птеродактиль, блин. Черные перья, мощные когти на лапах, длинный, прямой клюв, глаза, черные бусинки. Он уставился на меня одним, едва повернув голову. Никто его появления на моем плече не заметил, хотя такую пташку трудно было бы не увидеть. Система, могу ли я дать духу ворона приказ самостоятельно искать людей и сообщить мне, если он сможет их обнаружить? Духи животных, не равно животные, они часто умнее даже людей. Получил я ответ с явным камнем, надеюсь, что не в мой многострадальный огород. «Привет», – пробормотал я, – «ты меня понимаешь? Возможность общаться с духами я получу, только собрав всю коллекцию, но, там я начну понимать, что говорят они». Ворон склонил голову и переступил лапками, запуская коготки мне в плечо, впрочем, не травмируя кожу, хотя и чувствуется, хотя и дух. «Крра», – выдал он мне в ухо. «Ох, так, один раз, да, крра», – снова заявил он, по птичьи склоняя голову. «Два раза нет», – добавил я. «Понял, крра, будем считать, что ты понял», – вздохнул я. «Олег, едем, ты с кем говоришь?» – спрашивает Рика, загрузив винтовку в машину. «Пару минут», – пообещал я, начиная ускоренно разбираться в вопросе. «Как объяснить птице, вдоль какой дороги ей лететь и искать людей?» Оказалось, проще простого. Тонкая ниточка духовной связи позволяет мне отдавать ему приказы, в любой момент подключаясь к его зрению, цветному, с невероятной контрастностью. Практическая выделенная линия. Словами он мне сообщить ничего не может, по этой ниточке он может только каркнуть в голову и передать изображение того, что видит сам. Условился с ним о том, что он трижды подаст сигнал, если обнаружит людей около дороги, на которую я ему указал, едва он взлетел, и будет кружить над ними. Время от времени я могу подключаться к его зрению и корректировать полет, или же вносить коррективы. К сожалению, его скорость не отличается от скорости полета обычного ворона, до 50 км в час. Поэтому, чтобы обследовать настолько большую местность, у него уйдет несколько часов, учитывая еще и то, что лететь ему придется над дорогой зигзагами. Времени продумать маршрут пока нет. Ворон в поиске, садясь на пассажирское сиденье, сообщил я Рике. Водитель, мужчина лет 50, дождался, пока я закрою дверь, и тут же стронул машину с места. Сейчас Сэй сообщу. Пока несемся к блоку, я отчитался Сэй о задумке с духом птицы. Несколько минут в пути, и мы приезжаем в горный лагерь. Время ультиматума, а по сути просто подготовки противника к действиям, вышло более чем наполовину. От дороги до непосредственно горного лагеря, блока, метров 400. К дороге выдвинулось около трех десятков наших бойцов. Они скорректируют минометный огонь и сдержат врага на подступе. Потом оттянутся назад. Но они уже не первый эшелон, а второй. Первыми будем мы, точнее гоблины. А наш противник уже продвинулся километра на 4. Значит, нам надо спешиться и бежать им навстречу, пробежав километра 2 хотя бы. Иначе особо и смысла не будет. Артиллерия, если начнет долбить по нам, перекидывая, будет попадать по парням во втором эшелоне. В фургоне, рискуя и наглея, доезжаем практически до дороги. После чего гоблины, нагруженные оружием, спрыгивают на обочину и переходят на бег трусцой, следом за ними бежит Алина. Учитывая, сколько оружия они тащат, двигаются бодро. Сказав водителю убираться обратно в деревню, бегу следом за боевой группой. Рика и Сильвия замыкают. Стрелок и штурмовик заранее перебрались на противоположную сторону дороги. Я, поразмыслив пару секунд, чтобы не подставлять Рику, выдавая ее позицию выхлопом ПТУРа, тоже ухожу на левую сторону, позвав и Алину. Возьмем противника в клещи, если получится, правда, назад возвращаться будет опасно. Ничего, риск оправдан, у Рики запасной жизни нет. Благодаря нашим наблюдателям, двигающимся по заросшим склонам гор и сообщающим о продвижении противника, мы знаем, где они. Но из-за того, что просветов среди деревьев не всегда достаточно, точность, плюс-минус 200 метров. Я с девушками двигаюсь несколько медленнее гоблинов и Алины. Они вырвались вперед, за минут 20 убежав почти на километр дальше нас. Мы продвинулись по дороге на дистанцию около 2 километров. Гоблин-снайпер замыкает группу, отстав от своих зеленых собратьев еще метров на 200. Враг же, уже в 4 км от бегущего впереди всех взрывателя. Место для боя выбрано, возможно, не слишком удобное для нас, но, откровенно говоря, в этот раз выбирал не я. Опять дорога, четырехполосная в этот раз. Слева, все заросло высокими кустами, травой чуть ли не по пояс. Метрах в 50, начинается лесополоса, там овраги и балки. Справа ситуация аналогичная, только лесополоса упирается в склоны гор, и она несколько шире. Впереди, на дороге, видны две коробочки, несколько дальше, чем 4 километра от горного блока, и получается в 2 от меня и километре от гоблинов. Машины в колонне едут с интервалом метров в 50-100, арт-ударом не накрыть толком. Авангард движется пешком, по обочинам и окраинам лесополос, скорее всего. Наши наблюдатели потеряли их минут уже 10, как и визуальный контакт, так и восстановили. Я же их вовсе не вижу, но гоблинов исправно предупреждаю. Рация у Алины и взрывателя, как у старшего на данный момент с правого фланга. Гоблины начинают готовиться к бою. Стрелок и штурмовик, скрывшись в кустах, на краю лесополосы, будут работать по противнику слева направо. У них один одноразовых гранатомет, пулемет и гранаты, плюс штурмовая винтовка и личное оружие. Алина занимает позицию за деревьями, немного углубившись в зеленку и скрываясь за ней, до дороги метров 100. А плазменный пистолет, как мы уже выяснили, хорош на любой дистанции действия, до 200. До стрелка и штурмовика от нее около 50 метров по прямой. Если что, она их поддержит, если их начнут обходить. Защитник выдвигается вперед, двигаясь скрытно вдоль обочины. Но вот он останавливается и устанавливает щит, занимая позицию под большим кустом, что с направления противника пока не просматривается никак. У него сразу два гранатомета. Плюс он начинает кинжалом снимать дерн, создавая себе аналог окопчика, хотя если еще и накрыться щитом. Взрыватель, пригибаясь, пробегает мимо него, дальше, на сотню метров. Нагло подползает к обочине и выкидывает на нее мины, пусть они и противопехотные, но маневр по дороге усложнят или заставит противника заволноваться и притормозить. Сразу же возвращается назад, не добегая до защитника метров 20, под придорожным указателем сгружает бочку, фугасную бомбу. Отматывая фитиль, быстро добирается до защитника, передавая зажигалку и пару гранат на длинной ручке. Пригибаясь, в зеленой траве и в самом деле почти невидимка из-за кожи и цвета одежды, несется к гоблину-воину, занявшему позицию за деревом, тоже около края лесополосы, с пулеметом. Метрах в 100 от дороги и примерно на таком же расстоянии, если по прямой, от защитника. Забрав гранатомет у воина, залегает в 5 метрах от него, и теперь они готовы отработать справа налево. Рядом с ними расположилась и Сойка, надеюсь, первой она не погибнет. Снайпер, тоже справа, скрывается среди деревьев в 200 метров от троицы. Взрыватель, воин, Сойка, готовится к бою, маскируясь в кустах. Еще около минуты, и гоблины, прекратив всякое шевеление, затихают. Обнаружить их трудно даже мне, хотя я видел, где и как они расположились. Рика, вместе с Сильвией, укрылись также на краю лесополосы. Охотница защитит ее щитом от ответного огня и в том числе от осколков, если артиллеристы противника начнут вдруг работать по нам. Главное, чтобы не было прямого попадания. Эва за то время, пока мы готовились и выдвигались, умудрилась проскочить примерно половину расстояния до Сейба на байке, выбрав маршрутом тропинки у подножия гор, после чего ей пришлось спрятать байк и продолжить путь пешком, потому как дорога стала непроходимой, несколько машин противника перекрыли проселки, и на байк 100% среагируют. До района, где может находиться артиллерия противника, ей придется двигаться еще около часа. Ну а я, пыхтя, под жаркими лучами солнца, добрался до небольшой ложбинки между двумя буграми, обильно заросшими травой и кустами. Пусковую разместить между ними в самый раз, только труба торчит над толщей земли. Дорогу видно отлично и можно прямо сейчас приласкать идущие впереди коробочки. Пришлось, правда, в срочном порядке порубить кусты, расчищая пространство для прицела и уверенно выхода ракеты. Именно за этой работой и вышел срок ультиматума, отведенного противником. Его авангард все также не видим, а коробочки, оказавшиеся парой птров, пыхнув облаком выхлопных газов, остановились, словно что-то почуяв. «Малышка, к бою готовы, позиции заняли, активирую я радиостанцию, вертолеты не шумят, и это меня радует». «Принято», выходит на связь Сэя. Чувствую, как ее голос подрагивает от ярости. Противник отправил еще одну порцию дезинформации по радиоканалу и объявил о том, что мы будем виноваты в смертях гражданского населения. «Принял. Ничего, мы им отомстим. Террор, пока не работай, наблюдай. Отдаю я приказ», стараясь звучать спокойно и уверенно. «Вот бы и мне эмоциональный подавитель». «Принято», отзывается Рика. «Материализую пусковую установку. В качестве ракеты выбрал противотанковый тандем. 1,5 километра она пролетит за 5-6 секунд примерно. Секунд 30 у меня уходит, чтобы ее зарядить, поработать с треножником, чтобы все нормально наводилось, и не слишком эта бандура торчала из кустов. Еще и поверхность неровная. Сажусь на колено, рядом с прицельным приспособлением, упираясь ногой в склон бугра, активирую тепловизионный прицел. Он начинает охлаждаться перед работой, что занимает еще некоторое время. Тры, впрочем, как на ладони, днем их темно-зеленые корпуса, нагретые солнцем, светятся белым в тепловизионном прицеле. Небольшой доворот трубы, прицеливаюсь и жду. Пока они стоят, они наблюдают, тоже напряженные, ищут врага, но пусть стоят, нам же и нужно их сдержать некоторое время. Свой, это тень, у противника сосредоточено до 8 бронеединиц на дороге, еще не менее 2 наблюдало на флангах. Численность пехоты оценить не могу, оценочно, более 40 человек. Принята тень, отзываюсь я, ну, их тут явно не 40, заметно больше, или 40 только на правом фланге, но в целом данные совпадают с разведкой, правда еще неизвестен резерв. Рядом стрекочет цикада или сверчок, жужжит какая-то муха, пролетая рядом с ухом, громыхает как крохотный вертолет. Возможно, они замерли, потому что ждут воздушной поддержки. Вжикнув, муха села мне на запястье, потерла, словно предвкушая свеженькие трупы, передние лапки. Я стряхнул ее, подавив брезгливость. Свой, это террор, противник, пехота, 400 метров от щита, на 1 час, сообщает Рика. Не наблюдаю, повернув прицельное устройство. Я пытаюсь использовать зум и тепловизор, чтобы увидеть их, но нагретые под прямыми лучами кусты, фонят бело-серыми сполохами, не разглядеть их пока. Передаю через систему сообщение гоблинам, предупреждая, чтобы огонь они открыли или после меня, или если противник их обнаружит. А время идет, как за нас, так и против нас, если против Юджина уже начали. Ворон ведет поиск всего 30 минут, сомневаюсь, что он обнаружит кого-то сразу же. Разве что повезет, в общем, до вечера, мы 100% никуда не поедем. Юджин молчит, противник хоть и объявил о начале, не спешит, осторожничает, мы его можем видеть, но у нас ограничены средства поражения, у него ситуация иная, у него есть чем, но он нас пока не видит, но скоро силы войдут в соприкосновение и тогда начнется. Я вытираю пот, что от нервов и жары струится по лбу, заливает глаза, пробегаю прицельной маркой по местности, солнце медленно спускается перед нами, скоро прямые лучи начнут бить в глаза. 300 метров, информирует Рика. Направление тоже. В этот раз замечаю среди кустов силуэты. Они на мгновение появляются и снова пропадают, наверное, укрывшись в ложбинке. Двигаются на самом краю лесополосы. С одной стороны кажется глупым, но учитывая, что на дороге своя броня, смысл в этом есть, отходить будут к ней. Да и обхватить могут гоблинов с флангов. Это Али, техника сходит с дороги. Зашипела рация. И точно, пара броневиков разъезжается, раскачиваясь на кочках. Теперь 6 машин выстраиваются веером по дороге и вдоль нее, пара ПТРов впереди, еще по одному на флангах метрах в 10 от деревьев, и чуть ближе к дороге, с обоих сторон, еще по КМЦу. Разворачиваются боевым строем, ломая кустики и подминая мелкие деревца и снова застывают. Пара машин, а именно 2 БТР, остаются метрах в 200 позади головных. Одновременно с этим, замечаю движение пехоты, что также веером расходится от бронемашин, частично заполняя пространство между дорогой и лесополосами, а частично уходя и в них, заполняя пустоты. И располагаются они так, словно знают о моем арт-ударе. Фланговые машины метров на 50-70 отстают от головных, это же свиньей получается встали. Так я вроде бы не Невский, губки бантиком делать не умею, вот так вот, да и лето еще, льда нет, заржал нервно, прикладываясь к прицелу. В общем, накрыть их прицельным ударом не получится, а бить неприцельным, смысла опять же нет. Слишком уж на узком участке они наступают. Прыгнуть на них под действием артефакта глаз демона, тоже не особо эффективно получится. Один фланг я им, конечно, могу сжечь, но и меня свинцом нашпигуют, будь здоров. Да и еще лесополоса вспыхнет, учитывая, что каждый выстрел считай плазменный. Могу и не уйти потом, сам себе пятки подпалю. Правда, есть шанс напугать их так, что они побегут, но может случиться и обратное. Поэтому пусть втянутся в бой с гоблинами, выровняют фланги с головным, и вот тогда и будет смысл их накрыть, но сомневаюсь лучше, как и планировал, задержим насколько сможем, нанесем потери и отойдем, хоть бы вертушек и дальше не было. Над нашими головами словно прошуршало что-то тяжелое и массивное. Внезапно, позади, в районе горного блока раздается один за другим 2 взрыва. А вот выхода арты я не слышу, значит работают все же с предельной скорее всего. Пора начинать и нам. Внимание, работаю. Объявляю я по рации и не тяну, выжимаю спусковой крючок ТУ-2. Шум внутри ракетного тубуса, гул раскручивающегося гироскопа. Через секунду, с хлопком, стартовый двигатель выбрасывает ракету из пусковой трубы. Рявкнул маршевый двигатель, когда черный снаряд словно повисает на мгновение в воздухе. Вырвавшись на волю, словно демон смерти, ракета понеслась вперед. Удерживаю прицельную марку на БТР, по центру лобовой бронеплиты. Они заметили пуск, но среагировали далеко как не сразу. Ракета пролетела уже почти километр, когда задвигались стволы крупнокалиберных пулеметов, доворачиваясь в мою сторону. Пока еще дистанция больше километра, прицельно работать они по мне не смогут, только по площадям. 5 секунд с небольшим, противотанковая ракета вонзается в бронемашину и тут же рявкает взрыв. На прицельной матрице вспыхивает белое облако. Оторвавшись от прицела, ухватившись за пусковую, приподнимаю ее плечом и стягиваю немного вниз, чуть не уронив на бок, отсоединяю опустевший ТПК. Краем глаза вижу второй взрыв. Распустившийся огненный цветок на месте бронемашины мгновенно заволокло облаком серого дыма и пыли. Вторичная детонация. Топливо, похоже, рвануло, снарядов там быть не должно. А следом, на 5 уцелевших бронемашинах, на их турелях, словно искорки засверкали от сварки. Над головой мерзко вжикнуло, свистнуло, пара пуль, зацепив ветки кустарника, сдернули мне на голову прострелянные листочки, насыпав за шиворот мусору из щепочек. Против ожидания, точно определить, откуда именно вылетела ракета, они не смогли. Лишь 1 или 2 пулемета из 5 бьют примерно в моем направлении, но скорее куда-то туда, чем прицельно. Остальные засыпают свинцом кусты где-то там, за моей спиной, в лесу, где им показалось. На всякий случай прижал голову к земле, пусть им и дальше кажется. Пережидаю всплеск их активности. Высовываться не спешу, но больше над головой не свистит и жужжащая муха пропала. Только с шелестом, разрывая воздух массой, проносится 2 снаряда, что рвутся в тылу. Примерно через минуту, когда треск выстрелов стих, осторожно приподнявшись к вершине бугра, смотрю из-под кустов на дорогу. Подбитая мною машина пылает. Рядом видно пару фигурок, что вдоль обочины убегают назад, волоча между собой еще одну. Неужели кто-то уцелел? Головной БТР остановился, снова выпустил облако выхлопных газов. Сдал чуть назад, что и понятно, вдруг у нас есть еще. И ведь есть. Я зло оскалился, цапнув зубами верхушку травинки перед лицом, горчит. А за спиной громыхнуло еще 2 взрыва. Артиллеристы противника продолжают обрабатывать цель, наплевав на нас. Впрочем, и прошло не больше пары минут. Раз меня пока не спалили, пульну еще одну отсюда же, хотя по-хорошему, наверное, стоит на 2 метров отойти назад. Материализую вторую ракету, пока вожусь с поспешно сдернутой вниз пусковой, а она тяжеленная зараза. Пехота противника продолжает продвигаться вперед. Причем если в центре они приостановились, то в лесополосах нет, и теперь их фланги вышли вперед и приближаются к моим гоблинам. Внимание, террор, работай. Отдаю я новый приказ, дублируя его через систему для гоблина-снайпера, и через пару секунд и для остальных. Враг в 200 метрах, в центре, от защитника, и примерно в 100-150 на флангах. Бронемашины же держатся позади своей пехоты еще метров от 100, до 200. Гоблины ловят в прицелы пулеметов и штурмовых винтовок противника. Рика тоже тщательно выбирает цель, дистанция непредельная, но все же километр. И первый выстрел делает враг. Он заметил лежащие на асфальтовом покрытии блинчики противопехотных мин, брошенных взрывателем. Возможно, заметил их сразу, но только сейчас вышел на дистанцию поражения. Серия точных выстрелов поражает их, раскалывая корпуса сразу 2, без всякого взрыва. Справа от меня раскатисто бахает Геката, подхватывая ее выстрел, хлопает впереди, выплевывая тяжелую пулю винтовка гоблина-снайпера. И тут же застучали 2 пулемета, гоблин-стрелок, с левого фланга, накрывает противника огнем на правом. Аналогично поступает и гоблин-воин, но уже с правого фланга, работая по вражескому левому. Начало партии неплохое.